Глава 26. Мой мир накренился, пошатнулся, задрожал и перевернулся вверх тормашками. Я просто, не отрываясь, смотрел на навигатор. Полный адрес был 260 ВТ-12 Крафтборо, Вермонт. Я узнал его. Я добавлял его в свой навигатор не так давно. Это был адрес поселения творческого восстановления. Мой лучший друг ездил в поселение, где жила Натали 6 лет назад. Он ездил туда, где она вышла замуж за Тодда. Он ездил туда, где совсем недавно Джет и его приятели пытались убить меня. Несколько секунд, может быть, дольше, я не мог двигаться. Я просто сидел на месте. Радио в машине было включено, но я даже не слышал, что там играло. Было ощущение, как будто весь мир застыл. Реальности потребовалось время, чтобы пробраться сквозь туман в моей голове. Но когда это произошло, правда неожиданно ударила меня по голове. Я был один. Даже мой лучший друг врал мне. Нужно еще убедиться, что он не врет до сих пор. «Подожди», — сказал я себе. «Должно быть какое-то разумное объяснение». «Какое, например?» Какое может быть объяснение тому, что в навигаторе Бенедикта забит этот адрес? Черт возьми, что происходит? Кому я могу доверять? Я знал ответ лишь на последний вопрос. Никому. Я уже большой мальчик. Я считаю себя вполне независимым, но не думаю, что когда-либо чувствовал себя таким маленьким и таким до боли одиноким, как здесь и сейчас. Я потряс головой. «Хорошо, Джейк, возьми себя в руки. Хватит жалеть себя, пора действовать». Сначала я проверил остальные адреса в навигаторе Бенедикта. Ничего интересного. Наконец я нашел его домашний адрес, выбрал его, чтобы вернуться домой, и поехал вперед. Я переключал радио в поисках той самой постоянно неуловимой идеальной песни, но так и не нашел. Я начал свистеть в такт какой-то дрянной песни. Это не помогло. Строительные участки на трассе номер 95 разрывали в клочья то, что осталось от моей психики. Остаток пути я представлял разговор с Бенедиктом. Я даже репетировал, как подойду к нему, что скажу, что он может ответить, что я возражу. Я сжал руль сильнее, когда выехал на улицу Бенедикта. Я смотрел, сколько время. У него сейчас семинар, так что его не будет дома. Хорошо. Я припарковал машину у гостевого домика и пошел к дому. Снова размышляя, что делать. Правда заключалась в том, что мне нужно больше информации. Я еще не готов допрашивать ее, я знал слишком мало. Простая аксиома Фрэнсиса Бэкона, которую мы постоянно говорим нашим студентам, применимы и здесь. Знание — сила. У Бенедикта был запасной ключ от дома в поддельном камне рядом с мусорным баком. Кто-нибудь может спросить, откуда я знаю, и я отвечу: «Мы лучшие друзья, у нас нет секретов друг от друга». Другой голос в голове. Все это было ложью. Наша дружба никогда не была настоящей. Я вспомнил, что Куки прошептала мне в том темном лесу: «Если ты не остановишься, ты убьешь нас всех». Не похоже на гиперболу, и все же я здесь не остановился. Таким образом, рискуя всеми этими жизнями, о которых понятия не имел. Кто такие все? Я что, всегда ими рисковал? Бенедикт что? Не знаю, следил за мной или что-то в этом духе? Так, не нужно превращаться в параноика. Хорошо, шаг за шагом. Ведь по-прежнему есть шанс, что существует некое невинное объяснение вермонского адреса в навигаторе Бенедикта. Я просто не самый большой выдумщик на свете. Обычно я не вижу у событий двойного дна. Может быть, кто-то брал его машину, может быть, кто-то ее украл. Может быть, во время одного из своих ночных похождений он решил посетить органическую ферму. А может быть, Я в очередной раз пытаюсь обмануть сам себя. Я вставил ключ в замок. Неужели я могу пересечь эту черту? Неужели я и вправду собираюсь копаться в вещах своего ближайшего друга? Да, черт побери! Я вошел через черный ход. Мою квартиру любезно можно описать как функциональную. Дом Бенедикта же напоминал гарем принца третьего мира. Гостиная была заставлена десятками высококачественных, ярко окрашенных, бескаркасных кресел. На стенах яркие гобелены, тонкие африканские скульптуры вытянулись во всех углах. Комната была убрана чрезмерно. Но я всегда чувствовал себя здесь комфортно. Большое оранжевое кресло-мешок было моим любимым. Я пересмотрел кучу футбольных матчей на нем. Много раз играл в Xbox на нем. Джойстики Xbox лежали здесь и сейчас. Я принялся рассматривать их, хотя и понимал, что они не дадут мне никакой информации. Что же я ищу? Подсказку, наверное. Что-то, что объяснит, почему Бенедикт ездил на ту ферму, усадьбу, убежище похитителей в Крафтборо. Но что это может быть, я не имел ни малейшего понятия. Я начал с ящиков. Первыми обыскал те, что на кухне. Ничего. Далее ящики в гостевой комнате. Ничего. Я попытал счастье в гардеробной, комоде и в гостиной. Опять ничего. Тогда я отправился в спальню. Ничего. Здесь у Бенедикта стоял компьютерный стол. Я и у него проверил ящики. Ничего. Я нашел картотечный ящик и обыскал его. Там были обычные счета, работы студентов, расписания. Но что там было по-настоящему личного? Барабанная дробь? Ничего! Абсолютно ничего. Я задумался. У кого нет ничего личного дома? Что бы могли найти в моем доме? Определенно больше. Там было несколько старых фотографий. Несколько писем, что-нибудь, что говорило бы о моем прошлом. У Бенедикта же не было ничего. И что это значит? Я продолжил искать, надеясь найти какую-нибудь связь между Бенедиктом и поселением творческого восстановления или Вермонтом. Я попробовал сесть за его стол. Бенедикт был куда меньше меня. Посему мои колени не вместились под столом. Я придвинулся ближе и нажал на клавишу. Экран загорелся, как и большинство людей. Бенедикт не выключает домашний компьютер. И вдруг я понял, как старомодно было обыскивать дом. Никто больше не хранит секреты в ящиках. Теперь мы храним их в компьютере. Я открыл Microsoft Office и посмотрел недавние документы. Первым в списке был документ, который назывался VBMYXIDoc. Странное название. Я кликнул по нему. Файл не открылся, он был защищен паролем. Вау! Не было смысла пытаться угадать пароль. Я все равно не имел представления, какой он может быть. Я попытался придумать что-нибудь еще. Ничего не приходило на ум. Остальные файлы из недавних были рекомендательными письмами. Два для медицинского университета, два для юридического, одно для экономического. Так что же было в том защищенном паролем файле? Без понятия. Я щелкнул на иконку почты снизу. Почта тоже запросила пароль. Я посмотрел, нет ли на столе кусочка бумаги с паролем. Многие люди так делают, но ничего не нашел. Еще один тупик. Что теперь? Я кликнул по иконке браузера. Выскочила страница новостей Yahoo. Здесь нечего изучать. Тогда я открыл историю и, наконец, наткнулся на нечто, похожее на золотую жилу. Бенедикт недавно был на Фейсбуке. Я щелкнул на ссылку. Появился профайл мужчины, которого звали, верите или нет, Джон Смит. Сноска. Джон Смит. У американцев это имя нарицательное, как у нас Иван Иванович Иванов. Джон Смит – среднестатистический американец. У Джона Смита не было фотографий, не было друзей и не было сообщений на стене. Его адресом значился Нью-Йорк. С этого компьютера входили на Facebook под именем Джон Смит. Я задумался. Очевидно, что это фейк. Я знал, что у многих людей есть такие аккаунты. Один мой друг использует музыкальный сервис, который показывает всем на Фейсбуке, какую музыку он слушает. Это ему не понравилось. Поэтому он создал поддельный аккаунт. Теперь никто не видит песни, которые ему нравятся. То, что у Бенедикта есть фейк-аккаунт, еще ничего не значит. Что было куда интереснее, что у Бенедикта Эдвардса вообще не было настоящего аккаунта на Фейсбуке. По запросу появилось два Бенедикта Эдвардса. Один музыкант из Оклахомы, другой танцор из города Тампа, штат Флорида. И ни один из них не был моим Бенедиктом Эдвардсом. Ну ладно, и что с того? У многих людей нет аккаунта на Фейсбуке. Я как-то создал свой профайл, но почти не пользовался им. Фотографии на моей аватарке служила фотография из ежегодника. А добавляю друзей, наверное, один раз в неделю. Их у меня около 50. Я изначально зарегистрировался, потому что люди присылали мне ссылки на фотографии. И посмотреть их можно было только зарегистрировавшись на Фейсбуке. Если бы не это, то социальные сети меня мало волновали. Может быть, так же было и у Бенедикта. У нас с ним было много общих друзей. Возможно, он создал фейк-аккаунт, чтобы иметь возможность смотреть ссылки на Фейсбуке. Эта теория распалась тут же, как я посмотрел дальнейшую историю посещений. Вначале шли ссылки на профайл человека по имени Кевин Бекус. Я щелкнул на ссылку. Сначала я подумал, что это еще один фейк-аккаунт Бенедикта. А Кевин Бекус — это был просто его онлайн-псевдоним. Но это был не тот случай. Кевин Бекус был обычным невзрачным парнем. На фотографии на аватаре на нем были солнечные очки, и он держал большой палец вверх. Я нахмурился и призадумался. Кевин Бекус. Ни имя, ни лицо мне не были знакомы. Я нажал на раздел информации. Он был пустой. Ни адреса, ни школы, ни профессии, ничего такого. Единственное, что было указано, это «состоит в отношениях». И, согласно Фейсбуку, он состоял в отношениях с женщиной по имени Мари Энн Кантин. Я потер подбородок. Мари Энн Кантин. Это имя мне тоже не было знакомо. Что делал Бенедикт на странице этого Кевина Бекуса? Я не знал, но подозревал, что это чрезвычайно важно. Я хотел уже забить его имя в Google, но снова посмотрел на имя Мари Энн Кантин. Оно было напечатано голубым, что означало, что у нее тоже есть профайл. Нужно было лишь кликнуть на ее имя. Это я и сделал. И когда загрузилась ее страница, я увидел фотографию на аватаре Мари Энн Кантин, то тут же узнал ее лицо. Бенедикт носил ее фотографию в бумажнике. «О, парень!» — я сглотнул, откинулся на спинку и затаил дыхание. Теперь я понял. Я мог практически ощущать боль Бенедикта. Я потерял любовь всей своей жизни. Кажется, у Бенедикта произошло то же самое. Мари Энн Кантин была и вправду ошеломляющая женщина. Я бы описал ее так. Высокие скулы, царственный лик, афроамериканка. Но, посмотрев ее профайл получше, я понял, что последняя часть ошибочна. Она не была афроамериканкой, она была африканкой. Мари Энн Кантин, согласно ее странице на Фейсбуке, жила в Гане. Конечно, интересно, но не мое дело. Бенедикт где-то познакомился с этой женщиной. Влюбился, по уши влюбился. Но какое это может иметь отношение к тому, что он ездил в Крафтборо? Погодите-ка минутку. Разве я тоже не влюбился в женщину? Разве я до сих пор не влюблен в нее по уши? И я тоже был в Крафтборо. Может быть, Кевин Бекус для Бенедикта — это тот Сандерсон для меня. Я нахмурился, как-то притянуто за уши. И неправильно. И все же, как бы там ни было, мне нужно тщательно изучить это дело. Мариан Кантин была единственной имеющейся у меня зацепкой. Я кликнул по закладке «Информация». Впечатляющая. Она училась на экономическом в Оксфорде и получила степень по юриспруденции в Гарварде. Она была юридическим советником Организации Объединенных Наций. Она родилась и жила в Акре, столице Ганы. Она, как я уже знал, состояла в отношениях с Кевином Бекусом. Что дальше? Я попытался открыть ее фотографии, но они были защищены настройками приватности. Никакой возможности их увидеть. И тут ко мне пришла идея. Я нажимал на стрелочку назад до тех пор, пока не добрался до страницы Кевина Бекуса. Его фотографии не были закрыты, так что я мог их посмотреть. Хорошо, я начал просмотр. Не знаю почему, не знаю, что я ожидал там найти. Фотографии Кевина Бекуса были рассортированы по альбомам. Я начал с того, что назывался просто «Счастливые времена». Там было 20-25 фотографий, на которых был изображен Кевин со своей девушкой, Мари Энн, или одна Мари Энн. Эти фотографии, очевидно, были сделаны Кевином. Они выглядели счастливыми. Поправка. Она выглядела счастливой. Он выглядел безумно счастливым. Я представил, как Бенедикт сидит здесь, просматривая фотографии женщины, которую он любит, с другим мужчиной. Я видел, как он держит стакан виски в руке, как становится темнее, как голубое свечение монитора отражается в его огромных очках человека-муравья, как одинокая слеза бежит по его щеке. Слишком. Фейсбук любит пытать бывших влюбленных, поскольку они постоянно находятся на виду друг у друга. Теперь вы не можете убежать от бывших. Их жизнь здесь, прямо перед вами. Черт, это отстой. Значит, вот такие ночные пытки устраивал себе Бенедикт. Конечно же, я не знал наверняка, но был уверен, что именно так все и было. Я вспомнил ту ночь в баре, когда мы напились, то, как он аккуратно вытащил фотографию Мари Энн. Я до сих пор слышу муку в его невнятных словах. Единственная девушка, которую я любил. Бенедикт, бедолага. Может быть, и бедолага, но я до сих пор не имею даже представления, что все это значит. И как связано с недавней поездкой Бенедикта в Вермонт? Я щелкнул на ссылку «Больше альбомов». Там был один, который назывался «Семья». У Кевина было два брата и сестра. На нескольких фотографиях была его мать, но нигде не было отца. Также там был альбом под названием «Кентабские водопады» и «Национальный парк Молле», где большинство снимков изображали заповедник и различные чудеса природы. Последний альбом назывался «Выпускной Оксфорд». Любопытно. Там Мари Энн Кантин изучала экономику. Может быть, Кевин и Мари Энн учились вместе. Может быть, они были парой с колледжа. Сомневаюсь. Слишком долгий срок, чтобы до сих пор просто состоять в отношениях. Но, эй, кто знает, в Фотографии в этом альбоме были значительно старше предыдущих. Если судить по прическам, одежде и лицу Кевина, я бы сказал, что по крайней мере на 15, может быть 20 лет. Готов поспорить, что эти фотографии были сделаны на пленочный фотоаппарат. Скорее всего, Кевин отсканировал их. Я бегло просматривал фотографии, не ожидая увидеть ничего интересного. Но фотография во втором ряду заставила меня остановиться. Моя рука начала трястись. Я схватил мышку, направив курсор на изображение, и щелкнул по нему. Картинка увеличилась. Это была групповая фотография. На ней застыло 8 широко улыбающихся человек, одетых в черные мантии. Я узнал Кевина Бекуса. Он стоял рядом с незнакомой мне женщиной. Язык их тел говорил, что они встречаются. На самом деле, когда я присмотрелся, то понял, что на фотографии изображено 4 пары. Конечно же, у меня не было 100-процентной уверенности. Они могли просто выстроиться в порядке мальчик-девочка, но не думаю, что было так. Мои глаза моментально приковала женщина слева. Это была Мари Ан Кантин. У нее была сногсшибательная улыбка, абсолютно умопомрачительная. Эта улыбка была способна разбить мужское сердце. Мужчина может влюбиться, если ему просто адресовать такую улыбку. Мужчина захочет видеть эту улыбку каждый день и быть тем, кто способствует ее появлению. Он может захотеть, чтобы она возникла только для него. Я понял Бенедикта. Я на самом деле понимал его. Мариан с любовью смотрела на мужчину, которого я не узнал, по крайней мере, сначала. Он тоже был африканцем и афроамериканцем. Его голова была выбрита, так же, как и лицо. На нем не было очков, поэтому я и не узнал его сначала. И даже когда я пригляделся, я не был уверен. Но на самом деле это единственное, что имело смысл. Бенедикт. Было только 2 проблемы. Первая. Бенедикт не заканчивал Оксфорд. Вторая. Под фотографией не значилось Бенедикта Эдвардса. Там было указано Джамал у Лэнгстон. Ха, каково? Может быть, это не Бенедикт. Может быть, Джамал у Лэнгстон выглядел как Бенедикт. Я нахмурился. Ага, конечно же, в этом есть смысл. И может быть, Бенедикт чисто случайно без ума от женщины, которая когда-то встречалась с мужчиной, похожим на него. Идиотская история. И какие еще есть версии? Очевидная. Бенедикт Эдвардс был на самом деле Джамалом у Лэнгстоном. Я ничего не понимал. Или, может быть, наоборот, может быть, кусочки головоломки, наконец, если не собраны воедино, то хотя бы лежат на одном столе. Я набрал в гугле Джамал у Лэнгстон. Первая ссылка была из газеты под названием «Государственный деятель». Согласно информации по ссылке, это была старейшая, крупнейшая газета Ганны, основанная в 1949 году. Я щелкнул на статью, когда я увидел, о чем она. Когда увидел заголовок, я чуть не вскрикнул вслух. И все же, именно тогда кусочки головоломки начали складываться. Это был некролог Джамала у Лэнгстона. Как такое может быть? Я начал читать. По мере прочтения мои глаза все расширялись и расширялись, и в то же время еще несколько кусочков головоломки встали на свои места. Сзади послышался усталый голос, от которого у меня побежали мурашки по спине. «О, парень, хотел бы я, чтоб ты этого не видел». Я медленно повернулся к Бенедикту. В его руке был пистолет. Глава 27. Если бы велся рейтинг странных событий, произошедших со мной в последнее время, то такое происшествие, как лучший друг, направляющий на меня пистолет, мгновение ока взлетело бы на первое место. Я потряс головой. Как я ничего не заметил и не почувствовал. Его очки и их оправа более чем смехотворны. Его прическа заставляла усомниться в его вменяемости. Бенедикт был одет в зеленую водолазку, бежевые вельветовые штаны и твидовый пиджак. И в руке он держал пистолет. Какая-то часть меня хотела рассмеяться вслух. У меня к нему был миллион вопросов, но я начал с того, который постоянно повторяю с самого начала. Где Натали? Если его и удивил мой вопрос, то он не показал этого. Не знаю. Я показал на пистолет. Ты собираешься в меня выстрелить? Я дал клятву. Я обещал выстрелить меня. Убить любого, кто узнает мой секрет. Даже лучшего друга. Даже его. Я кивнул. Знаешь ли, я понял. Понял что? Джамал У. Лэнгстон, сказал я, показав на экран. Он был обвинителем. Он решил сразиться со смертоносным наркокартелем Ганны, не заботясь о собственной безопасности. И он смог побить его, когда другие не могли. Этот человек умер героем. Я подождал, пока он что-нибудь скажет, но он молчал. «Храбрый парень, глупый парень», — продолжил Бенедикт. Картель поклялся отомстить ему. Если верить этой статье, то у него это получилось. Джамал У. Лэнгстон был похоронен заживо. Но он не был. Так? Как сказать? В смысле? Нет, Джамал не был похоронен заживо. Но картель до сих пор хотел бы ему отомстить. Пресловутая завеса поднялась с моих глаз. Нет. Ощущение больше напоминало, словно камера наконец фокусировалась. Неразличимый комочек на расстоянии приобрел очертания и форму. Шаг за шагом, или в данном случае, вернее, секунда за секундой, фокус становился все четче. Натали, усадьба, наш неожиданный разрыв, свадьба, нью-йоркская полиция, фотография с камеры наблюдения, ее загадочное письмо, обещание, которое она вынудила меня дать 6 лет назад. Теперь все стало на свои места. Ты сфальсифицировал свою смерть, чтобы спасти эту женщину. Да, и себя, думаю, тоже, но в основном ее. Он не ответил. Вместо этого Бенедикт, или я должен называть его Джамал, подошел к компьютеру. Его глаза увлажнились, когда он аккуратно дотронулся пальцем до лица Мариан. «Кто она?» — спросил я. «Моя жена». «Она не знает, что ты сделал?» «Нет». «Стой!» — сказал я. И у меня закружилась голова от осознания. Даже она думает, что ты мертв. Он кивнул. Таковы правила. Это часть клятвы, которую мы дали. Это единственный способ обеспечить всем безопасное существование. И опять подумал о том, как он сидит здесь, глядя на эту фотографию на Фейсбуке. Как ее фотографии, статусы, изменения в жизни. Например, как состоит в отношениях с другим мужчиной. Кто такой Кевин Бекус? Бенедикт с усилием изобразил нечто похожее на улыбку. Кевин — старый друг. Он долгое время ждал своего шанса. Все в порядке. Я не хочу, чтобы она была одна. Он хороший человек. Даже молчание может тронуть сердце. «Ты расскажешь мне, что происходит?» — спросил я. «Нечего рассказывать». «А я думаю, есть что». Он покачал головой. «Я уже говорил, я не знаю, где Натали. Я никогда с ней не встречался. Я даже ни от кого, кроме тебя, не слышал ее имени. С трудом верится». «Плохо». У него до сих пор был в руке пистолет. «Из-за чего ты начал меня подозревать?» из-за навигатора в твоей машине. Он показал, что ты ездил в усадьбу в Крофтборо. Он скорчил гримасу. Черт меня побери! Зачем ты туда ездил? А ты как думаешь? Не знаю. Я пытался спасти твою жизнь. Я приехал на ферму Джеда сразу после полицейских. Кажется, что тебе не нужна была помощь. Теперь я вспомнил машину, которая проехала по дороге, когда полицейские нашли мой телефон. Ты собираешься застрелить меня. Тебе надо было послушать Куки. Я не мог. Ты, как никто другой, знаешь это. Я! В его голосе появилось что-то похожее на ярость. Ты совсем чокнулся? Как ты и говорил, я сделал все это, чтобы защитить женщину, которую люблю. А ты? Ты делаешь все, чтобы ее убили. Ты собираешься в меня стрелять или нет? Мне нужно, чтобы ты понял. Думаю, я понял. Как мы уже с тобой говорили, ты работал обвинителем. Ты засадил несколько очень плохих парней за решетку. Они пытались отомстить тебе. Они не просто пытались, сказал он тихо, снова посмотрев на фотографию Мари Анн. Они забрали ее. Они даже ранили ее. О, нет! Его глаза наполнились слезами. Это было предупреждение. Мне удалось забрать ее. Но тогда я понял, что нам нужно смываться. Так почему вы не смылись? Нас бы нашли. Картель Ганны работает с латиноамериканской мафией. У них есть свои люди везде. Куда бы мы ни направились, они бы нашли нас. Я хотел сфальсифицировать смерти для нас двоих, но... Ну что? Но Малькольм сказал, что они ни за что не купятся на это. Я сглотнул. Малком Юм? Он кивнул. Понимаешь, у нового начала есть местные люди. Они узнали о моей ситуации. Профессор Юм был назначен ответственным за меня. И все-таки он нарушил протокол. И отправил меня сюда, потому что, думаю, здесь я был полезнее и как преподаватель, и как помощник другим людям. Ты имеешь в виду таким, как Натали? Я не знаю ничего об этом. Ага, точно. Все очень раздроблено. Разные люди имеют дело с разными аспектами деятельности и разными членами фонда. Я работал только с Мальклемом. Например, я провел некоторое время на учебной базе в Вермонте. Но лишь несколько дней назад узнал о Тодди Сандерсоне. Так наша дружба была частью работы. Ты следил за мной? Нет. Зачем мне нужно следить за тобой? Из-за Натали. Я же говорил, я никогда не встречался с ней. И не знаю ничего об ее деле. Но у нее есть некое дело, так? Ты не понимаешь. Я не знаю, он покачал головой. Никто ничего мне не говорил о твоей Натали. Но в этом есть смысл, не так ли? Ты же мне откроешь глаза? Он не ответил. Ты назвал это заведение не усадьба, а учебная база. Как умно замаскировать ее под удаленную усадьбу художников. Кто заподозрит, а? Я и так уже сказал слишком много. Это не важно. Черта с два. Новое начало. Можно было догадаться по названию. Так вот, что они делают. Дают людям новое начало, новую жизнь. Наркокартель хотел, чтобы ты умер. Они спасли тебя. Дали тебе возможность начать жизнь заново. Не знаю, что именно. Наверное, поддельные документы. Правдоподобную причину, чтобы исчезнуть, мертвое тело в твоем случае. Или, может быть, заплатить коронерам или полицейским, не знаю. Возможно, какое-нибудь обучение, как себя вести, языку или новому акценту. Может быть, одеваться ужасно, как ты. Кстати, теперь ты можешь снять эти дурацкие очки. Он почти улыбнулся. Не могу. Раньше я носил линзы. Я покачал головой. 6 лет назад Натали была на учебной базе. Я до сих пор не знаю, почему. Предполагаю, что это как-то связано с той фотографией с камеры наблюдения, которую мне показывала нью-йоркская полиция. Может быть, она совершила преступление, но я думаю, что она стала свидетельницей чего-то. чего-то серьезного. Я остановился, что-то здесь не складывалось. Но я продолжал. Мы встретились, влюбились, возможно, это вызвало неодобрение, или, не знаю, она была там по другой причине, когда начались наши отношения. На самом деле я не знаю, что именно случилось, но внезапно Натали понадобилось исчезнуть. Причем быстро. Если бы она захотела забрать меня с собой, то как бы отреагировали организаторы? Отрицательно. Правильно, как в вашем с Мариен случае. Теперь я едва мог устоять, чтобы не задуматься о том, как кусочки один за другим встают на свои места. Но Натали знала меня. Она знала, что я чувствую по отношению к ней. Она знала, что если просто бросит меня, я ни за что не куплюсь на это. Так же, как она знала, что если неожиданно исчезнет, я пойду за ней хоть на край света, и что я ни за что не сдамся. Бенедикт просто смотрел на меня, не говоря ни слова. «И что случилось дальше?» — продолжил я. «Думаю, что организаторы могли бы сфальсифицировать ее смерть, как твою, но в ее случае никто бы не поверил в это. Если такие парни, как Дэнни Цукер и нью-йоркская полиция, ищут ее, им понадобятся очень веские доказательства ее смерти. Им бы понадобилось ее тело или, не знаю, тест ДНК. Короче, это бы не сработало. Поэтому она инсценирует фальшивую свадьбу. Со всех сторон это было идеальное решение. Свадьба убедила бы меня, в то же время убедила бы ее сестру и близких друзей. Двух зайцем одним выстрелом. Она сказала мне, что тот ее бывший, и что недавно она поняла, что он был ее настоящей любовью. Это было более правдоподобно, чем парень, которого она только что встретила. Но когда я спросил Джули о нем, она ответила, что Натали не встречалась с Тоддом. Она думала, что это головокружительный роман. Так или иначе, мы все думали, что это странно, но что мы могли поделать? Натали вышла замуж и уехала. Я посмотрел на него. Я прав, Бенедикт? Или Джамал? Или как, черт возьми, тебя зовут? Я хотя бы близко к правде. Я не знаю, я не вру тебе. Я ничего не знаю о Натали. Ты собираешься в меня стрелять? У него в руке до сих пор был пистолет. Нет, Джейк, не думаю. Почему нет? Как же твоя драгоценная клятва? Клятва вполне настоящая. Ты даже не представляешь, насколько. Он достал из кармана маленькую коробочку. Похоже, моя бабушка хранила таблетки. Мы все носим с собой такие. Что там? Он вскрыл. Внутри была одна черно-желтая капсула. «Цианид», — сказал он обыденно. Но из-за этого слова в комнате, кажется, стало прохладнее. Кто бы ни схватил Тодда Сандерсона, должно быть, он застал его врасплох, поэтому у Тодда не было возможности съесть таблетку. Он сделал шаг ко мне. «Теперь ты понимаешь? Понимаешь, почему Натали взяла с тебя обещание?» Я просто застыл на месте, не в состоянии даже двинуться. «Если ты ее найдешь, ты убьешь ее». Вот так все просто. Если скомпрометировать организаторов, то умрет множество людей. Хороших людей. Людей, как твоя Натали и моя Мариен. Людей, как ты и я. Теперь ты понимаешь. Понимаешь, почему я должен убедить тебя оставить это дело? Я понимал, но все равно злился. Должен же быть какой-нибудь другой выход. Нет. «Ты просто не задумывался об этом?» «Задумывался», — сказал он очень мягким голосом. «Столько раз, что ты себе даже представить не можешь. Годы и годы. Ты просто не представляешь». Он положил коробку в карман. «Джейк, ты не знаешь, что я говорю правду. Мы с тобой лучшие друзья. После женщины, которую я никогда не увижу, и до которой я никогда не дотронусь. Ты самый важный человек на земле для меня. Пожалуйста, Джейк, не заставляй убивать тебя». Глава 28. Я почти купился на это. Поправка. Я купился на это на долгое время. На первый взгляд, то, что Бенедикт хотел, чтобы я все время называл его так, чтобы случайно не вышла промашка, абсолютно нормально. Я должен был отступить, конечно же, я не знал деталей. Я не знал всего касательно нового начала. Не знал точно, почему исчезла Натали и куда она направилась. Правда в том, что я даже не знал, жива ли она. Нью-Йоркская полиция подозревала, что она мертва. Не знаю почему, но вероятнее всего они предположили, что если такие ребята, как Дэнни Цукер и Отто де Вера, хотят твоей смерти, то человек наподобие Натали не сможет спастись и оставаться в тени 6 лет. И было еще много этих «я не знал». Я не знал, как работает новое начало, как учебная база маскируется под усадьбу, чем занимаются Джет и Куки, какая роль у каждого в этой организации. Не знал, скольким людям они помогли исчезнуть и когда начали свою деятельность. Хотя, согласно официальным записям, 20 лет назад, во времена студенчества Тодда. Этими не знал, я мог бы построить целый комфортабельный дом. Это уже не имеет значения. Что имело значение, так это то, что жизни людей были под угрозой. Я понимал клятву, которую дал Бенедикт. Я понимал тех, кто готов пожертвовать стольким и взять на себя риск быть убитым, чтобы защитить себя и своих любимых. Осознание того, что мои отношения с Натали не были ложью, что она пожертвовала настоящей любовью, чтобы спасти наши жизни, приносило огромное утешение. Но осознание этого в совокупности с невозможностью что-либо сделать разрывали мое сердце. Боль вернулась с одним лишь отличием. Она стала еще сильнее. Как уменьшить эту боль? Ага, догадываюсь. Мы с Бенедиктом отправились в библиотечный бар. В этот раз мы даже не стали притворяться, что объятия незнакомок помогут нам. Мы знали, что единственные друзья Джек Дэниелс и водка Кэттл помогут нам сгладить или, по крайней мере, слегка смягчить эту жгучую боль. Мы были погружены в общение с Джеком Кэттлем, когда я задал один простой вопрос. Почему я не могу быть с ней? Бенедикт не ответил. Его внезапно что-то привлекло на дне его стакана. Он надеялся, что я прекращу, но я не остановился. Почему я не могу тоже исчезнуть и жить вместе с ней? Потому что. Тебе что, 5 лет? А ты бы хотел этого? Бросить преподавание, свою жизнь, все? Да, ответил я без колебаний. Конечно же, хотел бы. Бенедикт снова уставился на свой стакан. Ага, понимаю, сказал он грустнейшим голосом. Так? Бенедикт закрыл глаза. Прости, но ты не можешь. Почему? По двум причинам. Первое, так не делается. У нас есть протоколы, четкое разделение полномочий. Это слишком опасно. Но я бы смог, сказал я. И услышал в своем голосе мольбу. Это было 6 лет назад. Я мог бы сказать, что переезжаю за границу, или... Ты говоришь слишком громко. Извини. Джейк, да? Он посмотрел мне в глаза, и я выдержал его взгляд. Это последний раз, когда мы говорим об этом. Обо всем этом. Я знаю, как это тяжело, но ты должен пообещать, что больше не будешь поднимать эту тему. Понимаешь? Я не ответил прямо. Ты сказал, что есть 2 причины, почему я не могу быть с ней. Да. Какая вторая? Я опустил глаза и допил напиток одним огромным глотком, подержав жидкость во рту и жестом попросил у бармена еще одну порцию. Бармен нахмурился. Мы не давали ему расслабиться. Бенедикт. Он поднял стакан и попытался допить последние капли, а потом сказал. Никто не знает, где Натали. Я скорчил гримасу. Я понимаю всю эту вашу секретность. Не просто секретность. Он с нетерпением посмотрел на бармена. Никто не знает, где она. Да ладно. Кто-то должен знать. Он отрицательно покачал головой. Это и есть наше единственное спасение. Именно поэтому наши люди живы до сих пор. Или, по крайней мере, надеюсь, что живы. Тот допытали. Ты же знаешь это. Он мог рассказать об определенных вещах. Например, усадьбе в Вермонте, о некоторых членах общества, но даже он не знал, куда люди отправляются после того, как получат свое. Он изобразил руками кавычки. Новое начало. Но они знают, кто ты. Только Малькольм. Я был исключением, потому что приехал из-за границы. Остальные. Новое начало устроило их. Сначала им предоставляют все необходимое для жизни, а потом для всеобщего блага они самостоятельно куда-нибудь уезжают и никому не сообщают, где они. Вот что я подразумеваю под разделением. Мы все знаем достаточно, но не более того. Никто не знает, где Натали. Я попытался прервать эту мысль, не получилось. Натали была в опасности, я ничего не мог сделать. Натали была где-то там, одна, а я не мог быть с ней. Бенедикт замолчал, он объяснял, как мог. Теперь я понял. Когда мы ушли из бара и побрели обратно домой, я надавал себе обещаний, что я отступлю, что я отпущу ситуацию. Я смогу перебороть эту боль. Я же жил с ней так или иначе 6 лет. В обмен на безопасность женщины, которую люблю. Я смогу жить без Натали, но не смогу жить, если подвергну ее опасности. Меня неоднократно предупреждали. Настало время послушать. Я закончил. Это я говорил себе, когда зашел в домик для гостей. Это я планировал делать, когда моя голова коснулась подушки, а глаза закрылись. В это я верил, когда перевернулся на спину и наблюдал за кружащимся от чрезмерной выпивки потолком. В этом я был уверен до, согласно прикроватным часам, 6:18 утра, когда я вспомнил то, что ускользнуло от меня ранее. Отец Натали. Я сел, неожиданно все мое тело напряглось. Я до сих пор не знаю, что произошло с профессором Аароном Клейнером. Думаю, возможно, что Джуди потом права насчет того, что ее отец сбежал со студенткой, а потом снова женился. Но в таком бы случае Шанта бы нашла его без проблем. Нет же, он просто исчез. Так же, как и его дочь Натали. 20 годами позже. Возможно, есть какое-то простое объяснение. Возможно, новое начало помогло ему тоже. Но нет, новое начало было создано 20 лет назад. Может быть, исчезновение профессора Клейнера было делом рук организации предшественника. Малкольм Юм знал отца Натали. Мать Натали первым делом пришла к нему, когда Аарон Клейнер бросил семью. Так может быть, мой наставник помог исчезнуть ему, а потом несколькими годами позже собрал группу, которая под видом благотворительного общества помогла другим людям в подобной ситуации. Возможно. За исключением того, что 20 годами позже его дочь тоже неожиданно исчезла. Какой в этом смысл? Смысла не было. Да и зачем нью-йоркской полиции показывать мне фотографию с камеры наблюдения 6-летней давности? А что насчет Дэнни Цукера и Отто де Вера? Как может быть связано то, что происходит сейчас Натали с ее отцом, который пропал 25 лет назад? Хорошие вопросы. Я выбрался из кровати и начал обдумывать следующий шаг. Но какой, собственно, следующий шаг? Я же обещал Бенедикту, что буду держаться от всего этого подальше. Более того, сейчас я осознал по-настоящему, практически осязаемо, опасность продолжать поиски не только для меня, но и для женщины, которую люблю. Натали решила исчезнуть. Неважно, чтобы защитить себя, меня или нас обоих. Я должен уважать не только ее желание, но и решение. Она тщательно проанализировала свое затруднительное положение, зная больше, чем я, взвесила все «за» и «против» и решила, что должна исчезнуть. Кто я такой, чтобы портить все дело? Итак, еще раз я был готов отпустить это дело, сдаться и жить с этим ужасным разочарованием. Но в этот момент меня неожиданно посетила мысль, от которой я едва не споткнулся. Я абсолютно спокойно обдумывал эту мысль, рассматривая ее со всех мыслимых и немыслимых углов. Да, мы все упустили кое-что. Кое-что, что изменило саму природу того, что Бенедикт убеждал меня сделать. Бенедикт направился на занятие, когда я выбежал на улицу. Он замер, когда увидел выражение на моем лице. Что случилось? Я не могу бросить это дело. Он вздохнул. Ты опять за старое. Знаю, но мы кое-что упустили. Его глаза метались из стороны в сторону, как будто он боялся, что кто-нибудь может подслушать. Джейк, ты обещал. Все началось не с меня. Что? Это новая опасность. Нью-Йоркская полиция задает вопросы. Отто де Вера и Дэнни Цукер. Новое начало в осаде. Но это началось не с меня. Не я разворошил это осиное гнездо, пытаясь найти Натали. Не я начал все это. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Убийство Тодда. Вот что вовлекло меня в это дело. Твои парни продолжают думать, что я поставил под удар ваше общество. Но это был не я. Кто-то уже знал. Кто-то узнал о Тодде, пытал и убил его. Я увидел некролог Тодда и только потом влез в это дело. Это ничего не меняет, сказал Бенедикт. Конечно же, меняет. Если Натали спрятали в безопасном месте, хорошо, я принимаю это. Я должен оставить ее в покое, но разве ты не понимаешь? Она в опасности. Кто-то знает, что на самом деле она не вышла замуж и не уехала за границу. Этот кто-то убил Тодда. Этот кто-то выслеживает ее, и она даже не знает об этом. Бенедикт начал потирать подбородок. Они ищут ее, сказал я. Я не могу просто отступить. Разве ты не понимаешь? Он покачал головой. Нет, я не понимаю. Его голос был таким уставшим, таким сломленным, таким измотанным. Я не понимаю. Такое ощущение, будто ты делаешь все, чтобы она умерла. Послушай, Джейк, я услышал тебя, но мы должны сплотиться. Мы должны защитить общество. Все ушли в подполье, пока все не утихнет. Но Натали, она в безопасности, пока ты не лезешь в это дело. Если ты будешь продолжать в том же духе, то нас всех раскроют. Это может означать смерть не только для нее, но и для Мариан, меня и многих, многих других. Я понял, о чем ты говоришь, но ты не видишь всей картины. Ты не хочешь принять правду. Ты настолько хочешь быть с ней, что искажаешь факты настолько, что они кажутся тебе призывом к действию. Разве ты не понимаешь? Я покачал головой. Нет, на самом деле нет. Он посмотрел на часы. Слушай, мне нужно на занятие. Давай поговорим об этом позже. До тех пор не предпринимай ничего, хорошо? Я ничего не ответил. Пообещай мне, Джейк. Я пообещал. Однако в этот раз я сдерживал обещание скорее 6 минут, нежели 6 лет.